Глава 5. Отступление. 6 мая 1831 года с черно-красной ленточкой в петлице, красный цвет крови, черный цвет траура, Александр обводит глазами зал Гран-Шомьер в пассаже Сомон, где собрались все кавалеры ордена июля. Избирают президиум, состоящий из 14 членов, по одному от каждого округа. Александра выдвинули представлять предместья. Долго не спорят, никаких клятв, никаких «дарован королем». Право, приобретенное на Гревской площади, в Лувре и в Вавилонской казарме, превыше всех других прав. Не впадая в абсурд, нельзя предположить, что награда дарована королем, которого на тот момент попросту не существовало, из-за которого мы, признаем это во всеуслышание, отнюдь не сражались. Правительство навязывает красно-синюю ленточку. Александр берет слово, чтобы заявить, что цвет не играет роли. Затем достает из кармана 3-4 метра синей ленты с красной каймой, разрезает ее на части и раздает членам президиума Этьену Араго, Кавиньяку, Бастиду, Ганье Паже, Распаю и тем из присутствующих, которые сидят к нему ближе. Кто-то идет в галантерейную лавку и покупает там еще 50 метров ленты. Орден республиканского рыцарства, тысяча кавалеров которого при необходимости могут вновь взять в руки свои ружья июля, учрежден 9 мая. Все собираются в бургундских виноградниках в предместье Тампль, чтобы отметить оправдательный приговор артиллеристам. В длинном зале первого этажа, выходящем в сад, 200 человек. Распай, сосед Александра за столом. Головы разгорячены шампанским. Поднимают тост за Распая, только что отказавшегося от ордена почетного легиона. Кто-то требует: «Дюма! Дюма! Тост!» Александр встает и, несмотря на свое стойкое нежелание брать слово на людях, произносит речь, которая экзальтированной публике кажется не особенно пылкой. «За искусство! Пусть кисть и перо не менее эффективно, чем ружье и шпага, способствуют тому социальному возрождению, которому мы посвятили свою жизнь, из-за которой готовы умереть». Тосты следуют один за другим. Но вдруг имя Луи Филиппа, чей-то свист, молодой человек, держащий в одной руке бокал и раскрытый нож-кинжал. Он силится перекрыть гам и жаждет, чтобы его услышали. Оборот, который принимает мероприятие, не нравится ни Александру, не актеру из комедии «Францесс», который пришел вместе с ним. С подоконника открытого окна они спрыгивают в сад. Экзальтированного молодого человека звали Эварист Галуа. На следующий день он будет арестован. Пока правое дело нельзя защищать с помощью ружья и шпаги. Нужно вновь браться за перо. Антони продолжает свою триумфальную карьеру. За 10 премьерных вечеров касса пополнилась на 28 553 франка. На него появляется пародия. «Бастарди» или «Неприятность не иметь ни отца, ни матери, жизнь человеческая в 5 порциях». Варьете, 30 мая 1831 года. Кризис в книжном деле, конечно же, заставляет печатать Антони за свой счет у издателя Офре, однако продажи компенсируют все убытки. В качестве предисловия к пьесе он приводит стихи, сочиненные 2 года назад для Мелани. «В час исступления ты не раз вопрошала, если лоб мой хмурился подчас, отчего эти слезы из глаз? И куда улыбка пропала? Горе мне! Горе человеку, которого небо бросило в этот мир как странника, чуждого его странным законам. Мне, кто в своем глубоком страдании не умеет долго мучиться, чтобы не мстить. Горе. Ведь голос, в котором нет ничего земного, сказал мне: «Ради твоего счастья тебе нужно умереть». Благодаря этому голосу я познал тайны и убийства, и эшафота. «Приди же, ангел зла! Твой голос мне подходит. Ведь бывают мгновения, когда, увидев тебя, я мог бы без сожаления отдать тебе жизнь и душу, если бы в тебя верил». Безумные чувства теперь стали уделом прошлого. Бури, бушевавшие несколько месяцев назад, улеглись, словно отображение любви Александра и Мелани в Антони избавило их от избытка страсти. Мелани приглашает Александра вместе с Биксио, Давидом Анжерским и Виктором Гюго на непринужденную вечеринку в тесном дружеском кругу. Конечно же, Бель, опасающаяся возможного возврата к прошлому, шлет в ее адрес угрозы. Но это уже не имеет никакого значения. Любовь ее отныне обладает величественностью и безмятежностью вечности. Любовь, которой больше нет, превратилась в какой-то культ поклонения прошлому. Когда я слышу искренние похвалы в ваш адрес, вы будто возвращаетесь ко мне. Я вновь забираю вас к себе, и вы словно опять становитесь моей собственностью. Ах, все то доброе и великое, что есть в вас, всегда будет связано тайными узами с моей душой. Я больше не буду жить ради себя. Но когда я знаю, что вы счастливы, любимы и почитаемы, это возрождает меня к жизни, и жизнь эта исходит от вас. Из письма Мелани Вальдор к Александру Дюма. 15 мая 1831 года. Она хоть и несчастлива, но в душе чувствует успокоение. Тем не менее, когда Александр объявляет ее намерение порвать с Бель, она не может погасить вспыхнувшую в сердце надежду. Мелани не отваживается слишком верить в то, что этот разрыв представляет собой нечто большее, чем сиюминутная ссора. На страсть она больше не надеется. Теперь она уповает на душевную близость, порожденную 4 годами совместной жизни. Ей хочется обнять маленького Александра, которого решением суда по требованию отца забрали у Лоры Лабе и поместили в частный пансионат Вотье на улице де ла Монтань Сен-Женевьев. С любовницей Александр так и не порвал. Бель празднует победу. Обманутые надежды для Мелани больше неприемлемы. Она обвиняет Александра в том, что он ставит под угрозу ее репутацию. Спокойствие, достигнутое такой большой ценой, рассыпается в прах. Первые месяцы 1831 года знаменуют собой переломный период. В общественной жизни – публичный разрыв с королем, на личном фронте – разрыв отношений с Мелани. И кроме того, если верить письму Квиньи, написанному на следующий день после премьеры супруги маршала Д'Анкра, разрыв с мадемуазель Жорж, этой исполнительницей роли Христины, вполне достойной резца скульптора. «Мой дорогой Виньи, если бы не надо было искать почту в конце улицы Сены, то я, не имея возможности вас обнять, написал бы еще вчера. Вход в ложу Жорж для меня заказан. А я полагаю, что вы были именно там. Мой дорогой Альфред, ваше творение прекрасно. 1617 год буквально оживает, являя нам веселый и славный двор Людовика XIII, а все эти вельможи произносят слова, вполне соответствующие бархату и атласу их одежд. 26 июня. Александру нужно покинуть Париж, где каждый вечер вновь может вспыхнуть восстание. Мальчишки забрасывают полицейских капустными кочерышками. Все взбудоражены и кидаются друг на друга с кулаками. Достаточно одной маленькой искры. Нужно покинуть Париж, где многочисленные собрания отнимают время, отведенное для литературного труда. нужно писать, ведь теперь все зависит только от литературы. Александр пакует вещи, предварительно почтив своим присутствием. 5 июля спектакль «Импровизированная семья», в котором дебютировал актер Анри Монье. Последнее прощай светскому артистическому Парижу перед тем, как на время отойти от дел. В увозящем их дирижансе Бель положила голову на плечо своему Александру, который теперь принадлежит ей одной, который уезжает от театральных кулис и их соблазнов. Надолго ли она сможет его сохранить? В ее воображении рисуется безмятежная жизнь, которая положит конец годам скитаний. Они возьмут к себе мать Александра, его сына и их маленькую дочь, которая пока еще орет в своих пеленках. До Руана в дилижансе 14 часов. У Бель есть время для того, чтобы 10 раз нарисовать себе будущее. И вот, наконец, Руан, который вновь открывает для себя Александр, 2 года назад проезжавший здесь с головой полной мыслей о Христине, и вновь открывает Бель, недавно выступавшая в местном театре. Александр и Бель сели на судно до Гавра и теперь идут под парусами, держа курс на Арфлёр. На левом берегу виднеется колокольня Анфлёра. «А Трувиль?» — волнуется Александр. «Там сзади его скрывают скалы Виллервиля. В Гавре нужно пересаживаться на другое судно. Чтобы добраться до Трунвиля, Александр избрал морской путь. Великолепная лодка и 4 могучих гребцов, дожидающихся отлива. Александр постреливает чаек и гагар. Один из матросов показывает пальцем на несколько рыбацких хижин, прилепившихся на левом берегу небольшой речушки под названием Тук. Это Трувиль. На другом берегу безбрежное заболоченное пастбище. Довиль. Единственный пляж сияет, как зеркало. Чтобы добраться до сухого песка, взбираются на плечи могучего матроса. Дети на черных скалах целыми корзинами собирают мидий. Женщины ворошат песок в поисках рыб-песчанок, которых они убивают заступом. Зайдя в море по пояс, добытчицы креветок толкают перед собой насаженную на длинную жердь сеть. Александр полной грудью вдыхает морской воздух. Хозяйке постоялого двора Мари-Ан-Роз Озере, пухлой, розовощекой, чистенькой и приветливой, нет еще 53. Александр отрекомендовался, сославшись на своего друга Поля Юэ. Примечание. Поль Юэ, 1803-1869 годы, парижский художник, мастер романтического пейзажа, предшественник импрессионизма. Конец примечания. С хитрой улыбкой на губах и любопытством во взгляде матушка Озере провозглашает свои условия. За комнаты 40 су в день. Готовить Бель будет сама. Будучи экономной, она сможет сократить расходы до 4-5 франков в день. Всего у них 195 франков. Деревенская жизнь в Трувиле компенсирует непомерные расходы и траты парижской жизни. Окна спальни Александра, представляющие собой четырехугольное помещение, стены которого побелены звездкой, а пол выложен сосновым паркетом, выходят на долину. Из мебели ореховый стол, деревянная кровать, выкрашенная в красный цвет. На каменной полке зеркало для бритья, заменяющее обычное. 2 стеклянных кувшина, выполненные в форме рога изобилия, и букетик цветов апельсинового дерева под стеклянным колпаком, сорванных хозяйкой 28 лет назад, но по-прежнему свежих. Ситцевые занавески и полотняные простыни безупречной белизны. Ужинают протертым нормандским супом, отбивными из баранины, выращенной на приморских лугах, морскими языками в соусе по-матросски, омарами в майонезе, салатом из креветок, жареными бекасами. Затем гуляют по пляжу. Солнце заливает багрянцем массивные облака. Возвращаются обратно барки, которых дожидаются жены рыбаков. В каждой руке у них по большой корзине для переноски рыбы. Пленительность вечера на песчаном побережье, где они задерживаются вплоть до наступления ночи. Тем не менее, в тот же день Александр разложил на ореховом столе бумагу, чернильницу и перья. При свете свечи он лежа пишет первые стихи трагедии «Карл VII» у своих вассалов, обещанную Орелю, скорее даже не ему, а мадемуазель Жорж. Прекрасная женская роль, роль Беранжеры, чтобы снискать прощение за то, что он лишил ее триумфа Антони, отдав его Мари Дорваль. С чувствительными местами королев театра следует обращаться очень осторожно. Им нужно постоянно предлагать что-то новое. Александр выбрал для себя национальную трагедию. Перед тем, как засесть за работу, он много читал. «Каштаны из огня Мюссе», сцены из «Андромахи» Расина и «Сида» Корнеля, сцены из «Гетца» фон Берлихингена Гёте, романы Вальтера Скотта. В хрониках короля Карла VII он отыскал гвоздь, чтобы повесить на него свою картину. Примечание. Хроники короля Карла VII. Исторические хроники, приписываемые поэту Алену Шартью, 1385-90, 1430 годы, состоявшему при дворе Карла VII на дипломатической службе. Конец примечания. Однако драматические средства всецело принадлежат ему, утверждает Александр. Он работает быстро. К утру первые 100 строк уже готовы. То было жуткое сражение. Ревели лев и человек. Один взял верх, оставив поражение тому, чей кровью залит брек. Заря, тихонько озираясь, обозревая все кругом, ребенка, спящего бок о бок, узрела рядом с мертвым львом. Александр нашел то, зачем приехал. Однообразие и монотонность приморских городов, а также размеренность, отнятую у него потрясениями политической жизни и волнениями жизни светской. Его будет поднявшееся уже высоко солнце. Он протягивает руку, хватает карандаш и возвращается к сцене, на которой остановился ночью. После завтрака, подаваемого в 10 часов, он, сжимая в руке ружье, отправляется на Довильские болота стрелять бекасов. С 2 до 4 возвращается за рабочий стол, затем в течение часа плавает, в 17:30 обедает, перед наступлением темноты гуляет по пляжу, а с 9 до 12 посвящает себя Карлу VII у своих вассалов. Однообразие этих дней нарушают лишь несколько незначительных происшествий. Он получает номер воскрешенного «La Revue de Deux Mondes», в которой включена вторая часть «Красной розы», 15 июля. Новеллы, представляющие собой не что иное, как вторую версию «Бланш де Болье», посещает завсегдатаев пляжа, таких как мадам де ла Гарен, заводит дружбу с Боншозом, скромным дворянином, разделяющим его пристрастие к охоте, тем самым Боншозом, который полгода спустя сложит голову во время восстания в Вандее, убивает морскую свинью, решившую покупаться с ним за компанию. «Мы поймаем для вас корзину креветок, велим их сварить и тут же пошлем дилижансом. Нас уверяют, что в Париж они прибудут в замечательном виде», пишет он своему дорогому Виктору 14 июля. В один прекрасный день в Трувиль прибыл господин Жак-Феликс Беден, банкир, хвастающийся своей принадлежностью к литературе. Это тот самый Дено, соавтор Виктора Дюканжа, принимавший участие в создании мелодрамы «30 лет» или «Жизнь игрока». Если точнее, то Дино – это он и Проспер Губо. Дино равняется Беден плюс Губо. Дино равно Бедон плюс Губо. Соавторы никак не могут довести до ума сочиняемую ими в настоящий момент пьесу. Дино голосом Бедена обращается к Дюма с просьбой о сотрудничестве. Тот соглашается, при непременном условии, что имя его упоминаться не будет. Тайное соглашение между ними заключается 24 июля 1831 года, в 29-й день рождения Александра, который, несмотря на оптимистичные виды на будущее, как всегда испытывает недостаток в деньгах. «Мой дорогой Биксио, ты что, умер? Если так, то в дополнение к одной неприятности потерять тебя, нас постигнет и другая. Мы умрем с голоду. Пришли нам побыстрее, друг мой, то, что обещал. Ступай к Леместу, обосновавшемуся над кафе Рисбек, и если у тебя есть 350 франков, вышли их до востребования в ТУК, департамент Кальвадос. Твой Алекс Дюма. Повидайся с Буланже. И если у тебя есть 350 франков, скажи, чтобы он захватил с собой в дорогу 100 франков. Тогда ты мне пришлешь лишь 250. Тем временем Мелани Вальдор ведет жизнь дачницы в замке Фонтенбло в гостях у крестной матери своей дочери, Гортензии де Сере Барбе, сын которой, Лоран Барбе, состоит при замке в звании унтер-офицера. Мелани катается на лодке по озеру, читает поэмы, за которые ее награждают аплодисментами. Успех ей льстит. Гортензия де Сере Барбе во времена империи пользовался определенной известностью в литературных кругах. Мелани пишет бывшему возлюбленному бесконечное письмо. Она дополняет его снова и снова. О чем она рассказывает, кроме своего смятения и замешательства? Мадам Вильнав умирает от рака. Мелани умоляет Александра проявить жалость. Она просит сказать то дружеское слово, от которого сердце мое билось бы не так болезненно. На смену одним страницам приходят другие, но отослать их она не осмеливается. Печальная, скорбящая Мелани, не способная удержаться от того, чтобы по-прежнему его любить. В Трувиле дни сменяют друг друга со скоростью 100 стихотворных строк в сутки. Карл VII у своих вассалов завершен. 10 августа Александр сочиняет финальные строфы. «Вы, порождение земное, носите, словно псы, свою наследную святыню, звеня цепями над могилой воя из-за Якуба. Он свободен и возвращается в пустыню». При повторном прочтении трагедия напоминает подражание, но Александр в этом пока не признается. Закончив работу, он пакует вещи. Та же лодка Донфлера, где сопровождавший Дюма бедняга Боншо прощается с ним навсегда. В дилижансе до Руана редактор журнала «Де Деба» рассказывает Александру о премьере «Марион де Лорм» 11 августа. «Ну и как? Вы потеряли немного. Публика сдержанная, игра плохая, стихи слабые». Александр взрывается. «Слабые? Такие стихи, как эти?» И давай цитировать тирады де Нанжи Марион де Лорм, он знает наизусть. По прибытии в Париж ему не терпится сделать лишь одно – посмотреть Марион де Лорм. 20 августа Антуан Этьен Фонтане в театре Порт-Сен-Мартен подтрунивает над долговязым Дюма, как всегда сумасшедшим, как всегда великолепным, который говорит и кричит на весь зал. Мари Дорваль и Бокаш пообещали, что в этот вечер будут играть исключительно для него, но остальные актеры смотрятся посредственно. Изумительная поэзия Гюго тускнеет, как глянец, затуманенного дыханием зеркала, говорит он. Собрав нескольких друзей, Дюма читает им Карла VII у своих вассалов. Провал настолько очевиден, что он предлагает вернуть Арелю уже полученный аванс в размере 1000 франков. Арель встает на дыбы, полагая, что Дюма, соблазнившись авансом в 5000 франков, собирается отдать пьесу в Театр Франсе, и в ответ предлагает ему такую же сумму. Так что через три дня Дюма читает пьесу «Мадемуазель Жорж», «Арелю», «Жанену» и «Локруа». Эффект просто потрясающий. Актеры с жадностью расхватывают роли. Лижье будет играть Савуази, мадемуазель Жорж Баранжеру, Локруа Якуба, Александрина Нобле Агнессу Сорель. Александр возвращает веру в себя. Сюртук Антони он меняет на плащ Якуба, позируя в нем для Буланже, и возвращается в круг литературных друзей, разбросанных июльской революцией. 28 августа собираются у Дорваль. Поют, болтают и цитируют реплики из мелодрам. В полночь пьют чай и потешаются над чудачествами Нодье, преследовавшего статисток за кулисами. «Я люблю тебя. Хочешь моей крови?» — предлагал он им. Вокруг Мари, рассказывающей эту историю, Альфред де Виньи, адъютант хозяйки дома, Фредерик Сюлье, Сент-Бёв, Александр Дюма и Виктор Гюго, жалующийся на плохой прием, оказанный Марион де Лорм. Его обвиняют в плагиате и говорят, что своего Дидье он скопировал с Антони. В «La Revue de Deux Mondes» Александр публично отвергает это обвинение. «Господин Дюма просит нас отметить, что «Марион де Лорм» была написана за год до того, как он задумал своего Антони. Следовательно, если плагиат и имел место, то только с его стороны, но не со стороны Виктора Гюго». Похвальная верность, о которой позже ему еще придется вспомнить. Кружок сплотился как раньше, но мелкое литературное тщеславие некоторых его членов, конечно же, было уязвлено. Простил ли Виктор Александру его великий, слишком великий, триумф Антони? Один за всех, все за одного? Еще лишь на некоторое время. В Одеоне идут репетиции Карла VII у своих вассалов. Что это? Новое аресталище? Мелани, наконец, закончила письмо к Александру, которое все никак не решалось завершить, как будто точка в конце его должна была стать последней для ее любви. Она доверила его Казалю, этому другу и доктору, которому пришлось бросить медицину, чтобы заняться изготовлением зонтов.